Часть четвертая. Но вот что сближает их безоговорочно, так это любовь ко всякого рода бессловесному зверью и в жизни, и в стихах. Обоим куда проще было с собаками, чем с людьми. Анималистские тексты Есенина – бесспорные шедевры, которые сделают честь любой поэтической хрестоматии. Невыносимая слезная песня собаки и одическое посвящение собаке Качалова, гигантскому доберману, и послание к сестре, ах, как много на свете кошек, и скорбная корова, дряхлая, выпали зубы, свиток годов на рогах, и лисица, так потрясшая Катаева еще в предреволюционной журнальной публикации. В этих есенинских стихах нет того, что так невыносимо в сельских или кабацких его циклах, развязности, кичливости, эгоцентризма. «Среди людей я дружбы не имею, а перед зверьем можно не ломаться. Никуда я не пойду с людьми, лучше вместе и сдохнуть с вами». У Маяковского стихи про зверье, может быть, и не самые сильные. С песней о собаке сравнить нечего, поэтому, вероятно, что он более скрытен. Но ведь знаменитая строфа из проэта про печенку, которую готов из себя достать, не слабее. Просто и здесь, как во всех тематически близких стихах, особенно заметно их с Есениным несходство, Маяковский привык отшучиваться. Есенин гораздо непосредственнее. Если бы «Маяк» писал песни о собаке, чего он там бы наворотил? Она у него превратилась бы в богоборческую поэму. Собака сделалась бы метафорой России. Либо возлюбленный. И вместо детской пронзительной скорби, от которой, я помню, ревел после этого стихотворения в детстве часа три, и не могли никто успокоить, был бы гнев, ненависть, сарказм, что угодно. Это было бы грандиозно, и никто не пролил бы над этим ни единой слезы. Маяковский вообще к слезам не располагает. Скорее, у него жалко неодушевленные предметы, вроде миноносцев или крейсера. Если же речь заходит про всяких собаков и кошков, он отделывается обычной своей насмешкой. «Вымыл все февраль, и вымел не февраль, а прачка, и гуляет мостовыми разная собачка». Подпрыгивают фоксы, показывают фокусы. Кроме лапок, вся, как вакса, низко пузом стелется, волочит в развалку такса длинненькое тельце. Но если есть у Маяковского действительно слезный, отчаянный, беспримесный лирический текст, который легко поставить в ряд с его самыми исповедальными любовными признаниями, то это хорошее отношение к лошадям. Вероятно, лучший портрет Маяковского – иллюстрации Тышлера к этим стихам, та, где поэт стоит с лошадью в обнимку, и она кладет ему голову на плечо. Генезис хорошего отношения прослеживается легко. В основе его знаменитое второе стихотворение из второй части «До сумерек» Некрасовского цикла о погоде 1864 года. Весьма вероятно, что Маяковский впервые познакомился с этим текстом в версии Достоевского, который год спустя, не ссылаясь по обыкновению, превратил его в первый сон Раскольникова. Достоевский был одним из любимых авторов Маяковского и любимейшим у Есенина, который иногда, по свидетельству того же Катаева, рекомендовался «Свидригайлов». Интересно, что Некрасова часто называют в качестве предтечи обоих авторов, и Маяковского, и Есенина. Маяковский с обычной своей открытостью в этом признавался. Но Некрасов, Коля, сын покойного Алёши, он и в карты, он и в стих, и так неплохо на вид. Знаете его? Пушкин непременно, не знаю. Вот он, мужик хороший, это нам компания, пускай стоит. Некрасов словно возродился в начале нового века, но в двух разных ипостасях. Маяковский и Есенин – две ветки из его корня. Гражданственная лирика и сатира решительно повлияли на Маяковского. Слушая современников в чтении Брика, он восклицал: «Неужели это не я написал?» А сельские унылые мотивы, насмешливое народолюбие и мизогиническая любовь, вроде «кто ей теперь стакан подносит», отчетливо узнаются у Есенина. Маяковский унаследовал ипохондрию и картежничество, освежает, размывает нервы по Некрасову. Есенину досталась деловая прагматическая сметка и периодические запои. И он бы, слушая в чем-нибудь чтение вино, «не водись-ка на свете вина, тошен был бы мне свет», с полным правом мог воскликнуть: «неужели не я?» Можно было бы в штейнерианском духе заметить, что друг без друга эти разделенные ипостаси единой творческой личности подолгу не живут и самоуничтожаются. И в самом деле, если бы Есенин и Маяковский осуществили задуманное, сдружившись и сблизившись, как знать, не нашли бы они опору друг в друге. В штейнерианство мы впадать не будем, даром, что теория соблазнительна. Хорошие отношения, пожалуй, самая некрасовская вещь Маяковского, с прямыми отсылками. Хотя у Бальзака в прославленном Гадисаре читаем: «Сударь, у вас хорошая голова, башка, как у нас говорят, крепкая башка, лошадиная». Головы всех великих людей чем-то похожи на лошадиные головы. О да, каждый из нас великих по-своему лошадь. Спасибо за эту подсказку Станиславу Савицкому. Трудно, конечно, представить Маяковского, читающего Бальзака, но в литературе он был всеяден, читал и запоминал все, что под руку попадалось, лишь бы отвлекало от мыслей. Также беспрерывно и рисовал, и рифмовал с теми же целями. Обычная практика поэта – все время к себе стремиться, даже ломиться. Этот всю взрослую жизнь от себя, о чем угодно, хоть о Мясницкой, о бабе, о всероссийском масштабе, лишь бы не о себе. Правда и то, что замечание дурака Гадисара о лошадях также характеризует героя, как реплика Скотинина: «Отчего же я к свиньям-то так сильно пристрастился?» Но Маяковский действительно чувствовал к лошадям особое внутреннее родство. Та же добровольная упряжь, та же искусственно смиренная сила, та же заезженность. Так что Ходосевич в декольтированной лошади ничего нового не выдумал, а Бальзак мог только дать толчок. Сгрудились, смех зазвенел и звякал. «Лошадь упала, упала лошадь!» — смеялся Кузнецкий. «Лишь один я голос свой не вмешивал в войму. Подошел и вижу, за каплища по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шелесте. Лошадь только вздыхала глубоко и глядела, так люди глядят, покоряясь неправым нападкам. Он опять по спине, по бокам и вперед забежав по лопаткам и по плачущим кротким глазам. Это праздных прохожих смешило, каждый вставил словечко свое. Я сердился и думал уныло, не вступиться ли мне за нее». Дальнейшее сходно по фабуле, но резко и показательно различается по мотивировке. Лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла, хвостом помахивала. Рыжий ребенок, пришла веселая, стала в стойло. У Некрасова лошадь тоже в конце концов пошла, но не потому, что лирический герой ее утешил, вошедшим в пословицу «деточка, все мы немного лошади», а потому что «а погонщик недаром трудился, наконец-таки толку добился». Но последняя сцена была возмутительнее первой для взора. Лошадь вдруг напряглась и пошла как-то боком, нервически скоро. А погонщик при каждом прыжке в благодарность за эти усилия поддавал ей ударами крылья и сам рядом бежал налегке. И опять можно представить, что сделал бы из этого Есенин. Какая сентиментальная, детски отчаянная была бы вещь. Маяковский же умудряется и здесь изыскать повод для призыва к труду и бодрости. И тут-то становится ясна вся их с Есениным глубочайшая несхожесть и, пожалуй, главное внутреннее противоречие Некрасова, которое сказалось при дележе его поэтического наследства. Для Маяковского мир, которого антропоцентричен, все звери — это лишенные дара речи, недоразвившиеся люди. Зверье заслуживает человеческого отношения, человеческих критериев. Что до Есенина, для него люди — заблудившиеся звери, утратившие гармонию. Гармония там, в прошлом, на нижних ступенях мандельштамовской подвижной лестницы Ламарка. Если хочешь, поэт женится, так женится на овце в хлеву. Маяковский настаивает на человеческом отношении к лошадям. Идеалом Есенина было бы торжество звериного, древнего, инстинктивного в отношениях человеческих. Маяковский очеловечивает, наделяет людскими чертами свои крейсера, миноносцев, собак, лошадей. Есенин на все человеческое смотрит со звериной тоской, с коровьей покорной нежностью, с бессловесной собачьей печалью. Маяковский верит только в человека, и главная вещь его называется «человек». Есенин в «человек» только разуверился, и главная вещь его называется «черный человек». А у Некрасова то так, то сяк. Он эту раздвоенность сам чувствовал. Отсюда поэт и гражданин. Диалог черного человека с человеком просто. И пойди еще пойми, кто из них поэт, а кто гражданин. Эта перекличка отчетливо слышна у Есенина, и даже странно, что никем еще не отмечена. Гражданин явно является к поэту как тень, как черный человек, и не мудрено было бы приветствовать его словами: «Черный гражданин, ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится», после чего аккурат перед словом «лентяй» — смешны твои мечты и легкомысленные пения — летит моя трость прямо к морде его в переносицу. Что если Маяковский был черным человеком, черным гражданином есенинского кошмара? Ведь это он, кто другой, мог бы ему сказать. В мире много прекраснейших мыслей и планов. И разве это не в стилистике раннего Маяковского, времен, допустим, Нати? как прыщавые курсистки, длинноволосый урод, говорит о мирах, половой истекая стомою. Это же прямой привет, дешевая распродажа. Каждая курсистка, прежде чем лечь, она не забудет на стихами моими замлеть. Я пессимист, знаю, вечно будет курсистка жить на земле. Нет, этот не Есенин здесь цитируется и пародируется. Это обобщенный голос эпохи, явно голос футуристический. И приподняв свой цилиндр и откинув небрежный сюртук, это сказано словно о той знаменитой фотографии, на которой 20-летний футурист Маяковский запечатлен в цилиндре и с тростью, с папиросой в руке, с тоскливо раздраженным взглядом куда-то за границу кадра. Ведь и сталкивались они, как зеркальные антиподы, мучительно желавшие слиться. Ведь и пресловутое противопоставление города и деревни в русской литературной традиции, стычка вместо смычки, вражда горожан и деревенщиков, разве это не та же самая трость, летящая в переносицу зеркальному отражению? Вражда и взаимное уничтожение взаимообусловленных вещей – вот такое их столкновение. И стихотворение Маяковского Сергею Есенину – не что иное, как монолог черного человека, если угодно, черного гражданина над могилой поэта. А почему Некрасову пришло в следующей реинкарнации распасться на этих двоих, мучительно друг к другу тянувшихся и столь же мучительно отталкивавшихся, словно в самом деле одна душа, или, атеистически выражаясь, одна функция, таинственно поделились на двоих, навеки утратили ценность? Уживались как-то поэт и гражданин в одном человеке за полвека до этого? А потому что патриотизм и гражданственность в XX веке уже несовместимы. И это, может быть, и главный печальный вывод, который можно сделать из двух биографий. Или ты любишь родину, или все про нее понимаешь. Или у тебя есть родина, или совесть.